Глава 15. Мясная лавка. Ждать пришлось несколько часов. Благо, Иоанн оказался очень интересным собеседником. А чай, который подавали гостям в этом месте, был вкусным. Но когда секретарь Иоанны принесла список всех природников, которые были воспитанниками приюта, я понял, почему хитрый Иванов решил не искать его самостоятельно. Всего в списке оказалось 52 человека. Рядом с каждым именем и фамилией стоял адрес государевых квартир, которые полагались приютским детям при выпуске, если у них не было собственного жилья. Уточнил было я, читая фамилии, но секретарь, видимо, догадался, что именно я хотел спросить. «Все из братства, в котором состоял Литвинов, отмечены значком», — пояснила она, и я заметил небольшую букву «Б» рядом с фамилией. Это сильно уменьшало список, но имен все равно оставалось достаточно. 18. Их нужно было проверить в первую очередь. «Спасибо», — произнес я, глядя на стоявшую неподалеку секретаря. Женщина была сухенькой, невысокой, в серой рясе. Темные глаза смотрели внимательно, а губы сложились в приятную улыбку. «Нюра», — подсказала женщина. «Нюра», — повторил и убрал список в карман, встал с кресла. «И вам большое спасибо, матушка-настоятельница», — добавил я, обращаясь к сидевшей за столом Иоанне. «Обращайтесь, молодой человек», — ответила женщина, — «если это поможет Илье». «Должно помочь», — заверил ее я. «До встречи!» И я направился к выходу из кабинета. Фома спал в машине, но как только я сел на пассажирское сиденье, он мигом открыл глаза, потом обернулся ко мне и уточнил. «Как прошла беседа, вашество?» «Продуктивно», — ответил я. «Пора ехать домой». «Вам Арина Родионовна дозвониться пыталась», — произнес Фома, «но не вышло у нее». Я вынул из кармана телефон. На экране, правда, было несколько пропущенных вызовов. И виной тому, что я их не услышал, был беззвучный режим, который я включил на аппарате перед тем, как войти на территорию собора. Я перезвонил. «Павел Филиппович, всех посетителей я перенесла на завтра, на вторую половину дня», — отчитала секретарь. «Вам звонила Глаша по делу Паулины Лопатиной. Уточняла, когда можно приехать для беседы». «А где она живет и работает?» — уточнил я. «Секунду». Арина Родионовна положила трубку на стол, и в динамике послышался шелест бумаг. «Ага, нашла. Живет на проспекте Просвещения, работает в мясной лавке Щепкина на улице Народных Героев». Улица Народных Героев была отсюда недалеко. И я подумал, что если Глаша сегодня на работе, то, может быть, выйдет побеседовать с ней. Тогда завтра я буду чуть свободнее. А учитывая, что с утра я хотел съездить на место, где нашли убитую Софью, то лучше бы посетить лавку именно сегодня. «Спасибо, Арина Родионовна», — поблагодарил я секретаря. «Ваш рабочий день уже закончен, можете ехать домой». «Хорошо, Павел Филиппович», — ответила Нечаева. Я убрал телефон в карман и обернулся к сидевшему за рулем Фоме. «Давай заедем в мясную лавку Щепкина на улице Народных Героев. Знаешь, где это?» Слуга кивнул, завел двигатель, и империал выехал на дорогу. Лавка была добротной. На вывеске была указана фамилия основателя Щепкина и приписка, что мясом он торгует уже 2 десятка лет. Стеклянная витрина выставляла на показ крупные керамические тарелки, украшенные изображением ярмарки. Румяные девицы в нарядах с вышивкой предлагали круги аппетитной колбасы и длинные гирлянды сосисок. Между тарелками стоял начищенный медный самовар. Внутри было чисто, пол и стены покрывала белая плитка. Справа под стеклом темнели лотки со свежим мясом, а напротив можно было выбрать полуфабрикаты. Небольшое объявление в деревянной рамке гласило: «Копчености и тушености готовим по заказу и доставляем прямо вам домой». Рядом с кассой стояли корзинки со связками чеснока, глянцевыми красными перцами, коробочки со специями и пучками зелени. По другую сторону прилавка стояла невысокая круглолицая девушка в синем форменном платье и белом переднике. Из-под косынки выбивались светлые пряди волос. На бейджике было написано «Глаша». Я довольно улыбнулся. «Значит, ехали не зря». При виде меня продавец подобралась и уточнила: «Вы что-то желаете, господин?» «Я адвокат и прибыл по делу Паулины Ананьевны. Мы можем с вами отойти для разговора?» Девушка вспыхнула и оглянулась, словно опасаясь, что нас услышат. Но никто не обратил на нас никакого внимания, и потому она заметно расслабилась. «Извините, господин, не могли бы вы подождать немного? Я попрошу кого-нибудь заменить меня у прилавка». «У черного выхода вам будет удобно?» — предложил я. Девушка кивнула. Я прошел в указанную сторону, едва не столкнувшись со здоровенным детиной, который тащил на плече половину тушки теленка. Тот оскалился крупными зубами и извинился, хотя взгляд его прошелся по мне топором. Словно я чем-то не угодил этому парню. У черного выхода стояли пустые ящики, между которыми нашелся прыткий мальчишка. При моем появлении он выбросил коричневый окурок под ноги, размял его подошвой галоши и шмыгнул мимо в дверной проем. Глаша подошла ко мне через пару минут, нервно сжимая кулачки. Вновь оглянулась, негромко уточнила. «Вы ведь тут по приказу Лопатиной? Она вас прислала со мной разобраться?» «Вы все не так поняли, Глаша». Я вынул свое удостоверение и развернул его. «Я адвокат, назначенный вам для защиты. Меня зовут Павел Филиппович Чехов». «Чехов! Тот самый!» Последние слова она почти прошептала и ухватила меня за руку, чтобы устоять на ногах. Мне пришлось подставить девушке плечо и помочь сесть на один из ящиков. Рядом стоял здоровенный пень с воткнутым в него топором. Очевидно, что здесь рубили мясо. Об этом свидетельствовал и откормленный пес с черными пятнами на шкуре, который сидел на выходе из переулка и лениво осматривал нас. Глаша вынула из кармана клетчатый платок, вытерла испарину со лба и принялась обмахиваться лоскутом ткани. «Да неужто мне так повезло, что сам Павел Филиппович станет на мою защиту? Я ведь решила, что вы на нее работаете, на эту грымзину!» «Простите, Глаша, я должен был сразу все пояснить. Не ожидал, что вы примете меня за человека Паулины Ананьевны. Она грозила мне, что подошлет кого следует», — всхлипнула бывшая кухарка и громко высморкалась в платок. «И кого же?» — насторожился я. Глаша развела руками. «Да кто же ее знает, барыню эту? У нее дворецкий остался. Здоровый такой мужик и злой, как собака. Паулин он почитает за ангела, и каждое ее слово ловит, словно молитву. Слуги всегда его опасались, потому как он нас за людей не считал. Мог толкнуть, накричать или...» Она понурилась. «Перед выходом с работы требовал вывернуть карман или сумку вытряхнуть. Вечно подозревал, что мы что-то из хозяйского дома выносим». «И часто он так поступал?» «Почитай постоянно. Потом я уже поняла, что ему нравится глумиться, и потому завела привычку ходить на работу в одежде без карманов. И вместо сумки брала с собой маленький редикюль. А в нем, кроме ключей, пары купюр да баночки пилюль, ничего не помещается». «Вы болеете?» «Успокаивающие пила», — пояснила Глаша. «С такой работой сплошные нервы. Сама барыня всегда придиралась. То хлеб для нее недостаточно золотистый, то яблоки неспелые. А ведь сама экономила на всем. Продукты для кухни велела брать скверные, по скидке и не первой свежести». «У Лопатиной финансовые трудности?» «Она же играет в карты каждую пятницу», — простодушно сообщила Глаша. «И чаще всего проигрывается, хотя порой случаются у нее удачливые дни. Тогда она велит принести из погреба бутылку вина и ставит в патефон пластинку с жуткой музыкой, от которой голова болит. Но Паулина Ананьевна в этот день не придирается и даже отпускает слуг пораньше». «И часто у нее бывают эти самые удачливые денечки», — уточнил я. «Последний раз, почитай, месяц назад был. Барня приказала подать жареную утку, но той в запасах не оказалось, и она сподобилась согласиться на перепелок». «Тоже не дешевое удовольствие», — заметил я. «Какое там?» — девушка издала забавный смешок. Наклонившись ко мне, она доверительно сообщила. «Дворецкий ловит силками голубей и выдает их за перепелов. А я всегда готовила их так, что никто не отличал от благородной птицы». «И Лопатина не догадывается об этом?» Глаш пожал плечами. «Кто же этих боярей знает? То экономит на сахаре, запирая его в буфете, а то нанимает экипаж с лошадьми, чтобы прокатиться по набережной». «Это когда она такое делала?» «Две недели назад», — наморщив лоб, вспомнила Глаша. «Надела свое любимое похоронное платье, в котором уже 5 лет к почившему супругу на кладбище почетным субботам ездит. Шляпку с вуалькой и кружевной зонтик. Вроде такого у нее раньше не видела». «Она часто катается на экипаже?» «На моей памяти второй раз это случилось, а впервые она так чудила, когда выиграла в имперской лотерее. Тогда она праздновала дней 5, пока деньги не закончились. Еще пьяный из ружья мужниного палил в потолок. Потом дворецкий оружие припрятал в сейф и ключ от него спрятал от барыни». «Чудно живет ваша бывшая хозяйка», — я покачал головой. «Что есть, то есть», — вздохнула девушка. «И не передать словами, как я рада, что больше не работаю в ее доме. Нехороший это дом, ваша светлость». «Из-за чудачеств Паулины Ананьевны?» «И ее дворецкого, Проньки. Говорил уже, злой он, как пес цепной». «А почему вы решили уйти сейчас?» «Так место в лавке освободилось», — просияла Глаша. «Сеструха моя тут работала. Как раз за мясника замуж выскочила и понесла недавно. Мы с нею какое-то время не ладили, а тут встретились и, как вспомнили обо всем, из-за чего поругались, и решили, что больше незачем нам сторониться друг друга. Потом я рассказал, какая лютая у меня хозяйка, и сестра предложила сюда выйти, да мясо продавать. «И вы уволились без предупреждения?» — догадался я. «Да разве можно было заранее сказать этим изуверам, что я расчет попрошу? Надо знать Проньку, он бы мне жизни не дал. Обязательно списал бы на меня протухшую рыбу какую или сгнивший лук. Денег мне за последнюю неделю и так никто не заплатил, но могли бы штраф приписать». «Такое же случалось?» «Бывало», — подтвердила девушка. «Ушла горничная, которая работала в доме, почитай, лет 10. Да по простоте душевной заранее сказала, что уволится, чтобы помогать дочке после пополнения в семье». «И что произошло?» «Пронька заявил, что она разбила вазу дорогую. Да только я точно знаю, что черепки он добыл, расколотив старую тарелку. Вот только никто меня слушать не стал. Еще и пригрозили, чтоб помалкивала. Барыня заявила, что требовать денег с той горничной не станет, но заставила почти месяц отрабатывать ту вазу. Но не просто так, а перестирать все шторы, вычистить все ковры, даже те, что на чердаке хранились со смерти хозяина. Выбить перины, перетянуть матрасы. И даже приказала вычистить гобелен, у которого хозяин помер. Только как его очистить, когда он весь в хозяине?» «Это как так?» «Так тот пьяным ружье чистил и выстрелил в себя. Вся стена была в нем, хозяине нашем. Пришлось обои клеить поверх кровищи той недомытой». Я потер лоб, складывая в уме картину произошедшего. «Ясно. А когда вы видели те серебряные ложки, которые пропали у Лопатиной?» Глаш нахмурилась, будто бы вспоминая. «Давно. Где-то с месяц назад Пронька мне их выдал, чтобы натерл до блеска. Я их начистил и завернул в салфетку, в которой они всегда хранились, и отдал дворецкому». «То есть Паулина Ананьевна не пользовалась этими приборами?» «Нет», — Глаша для верности мотнула головой. «Она ест из простой посуды, которую при случае не жалко швырнуть в нерасторопных слуг. И ложки у нее простецкие, легенькие. А вот если гости приходили, то доставалась дорогая посуда из тончайшего фарфора и серебро столовое». «А после того, как Пронька просил чистить серебро, гости в дом приходили?» «Давно уж никого не было, с самой зимы», — девушка усмехнулась. «Паулина Ананьевна сказывалась больной, чтобы никто не шастал и не объедал несчастную вдову. Но если кто зовет в гости, то она завсегда здоровой становится». «Понятно», — кивнул я. Тут я заметил, как дверь приоткрылась, и в переулок вышел тот самый здоровяк, с которым я столкнулся внутри. «Глаша, ты вернись на место, там люди просят взвесить окорок», — пробасил он и покосился на меня. «А я пока потолкую с этим хлыщом». «Что ты, Ванечка?» — всполошилась девушка. «Ступай, — говорю». Он принялся закатывать рукава, и я изумился тому, какими мощными были предплечья у Ванечки. «А я с этим лопатинским мухарем поговорю по-простецки». «Это мой защитник», — Глаша уперла руки в бока и встала между мной и Громилой. «Как это? С чего он тебя защищает?» — подозрительно сощурился рубщик мяса и потянулся к топору. «Я адвокат», — мягко пояснил я. «Буду защищать Глашу от притязаний Лопатиной». «И зачем вам это?» — не унимался Ваня. «Потому что так будет справедливо», — заключил я, пожав плечами. «Ваня, мне назначили адвоката. Это ведь сам Чехов». Уж не ведаю, откуда почти каждый встречный знал мое имя, но мужчина тут же посветлел лицом и робко мне улыбнулся. И при этом враз перестал казаться опасным. «Неужто тот самый, сам Павел Филиппович?» Он как-то очень пособственнически обнял Глашу, привлекая к себе. «Уж простите, мастер, да только я подумал, что вы пришли, чтобы обидеть ее». «Приятно знать, что у моей подзащитной есть поддержка». «Что до этой Лопатиной, то мы с братом посоветовались и решили так. Ежели не докажу, что Глаша не брала эти треклятые ложки, то сами выплатим их стоимость той барыне». «Они старинные, судя по заявленной сумме ущерба», — нахмурился я. «Суду возьмем в банке». «Не стоит», — слабо возразила девушка. «Стоит, я не дам тебя в обиду». Ваня смущенно потупился, взглянул на продавщицу с невыразимой нежностью, а потом извинился и ушел в лавку. А Глаша густо покраснела и пояснила. «Брат хозяина посватался ко мне и даже не посмотрел, что приданого у меня нет». «Разве это важно, когда человек хороший?» — улыбнулся я. «А вы думаете, что получится доказать, что я не виновата?» — девушка с надеждой посмотрела на меня. «Есть у меня подозрение, что Паулина Ананьевна запамятовала, куда подевала столовое серебро, и я все сделаю, чтобы освежить ее память. Очень надеюсь, что у меня получится». «Я вам верю, Павел Филиппович. Если кто и сможет мне помочь, то только вы. Постараюсь вас не разочаровать». Мы вернулись в магазин. За прилавком стоял Ваня и натирал столешницу льняной тряпицей. При нашем появлении он снял передник и повесил его на крючок. Глаша смахнула с плеча рубщика несуществующую пылинку. «А говорил, что тут покупателей полно», — усмехнулась она. «Всем отвесил, сколько надобно, чеки выписал и деньги в кассу сложил», — ответил парень и направился ко мне. «Простите за недопонимание, ваше благородие». Ваня виноват поклонился, а потом протянул мне сверток из пергаментной бумаги. «Вы уж не побрезгуйте, не откажитесь от гостинца. Я вам самый вкусный кусочек приготовил, чтобы отужинали по-императорски». «Не стоило», — смутился я. «Ежели не возьмете, я помощник к вам домой пришлю и накажу, что пока не заберете гостиницу, он не уходил». «Сурово», — оценил я и принял сверток. «В нашей лавке вам всегда рады, как бы дело ни повернулось». Я попрощался и вышел на улицу. Фома заприметил меня издали и подогнал машину через минуту. Подозрительно покосился на мою ношу и принюхался. «Вы купили вырезку? Судя по всему, свежайшую. Я ее сегодня могу приготовить», — предложил он. «Не доверяешь Иришке? Иногда она демонстрирует свои таланты, чтобы наниматель ценил больше». Я усмехнулся. «Мне с тобой повезло, братец, и я был бы глупцом, если бы этого не признавал». «А вы, барин, умный. Это ежу, понятно», — фыркнул Фома и выехал на главную дорогу, где встроился в поток других автомобилей.